червонное золото, как отрадно ты для голодной человеческой души! А все не насытится она. Сколько ни живет, все больше и больше ей хочется золота. Нет большего наслаждения, как любоваться на него. Одно несчастное дитя вдруг закричало таким жалобным, бессильным голосом, такие раздирающие глухие звуки вырвались из груди его, что сердце разрывалось от тоски. Но одноглазая старуха не спешила ему на помощь. Только дальше надвинула одеяло на плачущего ребенка, чтобы заглушить под ним его крик. «Это мальчик Донне Эль Пардос. Говорят, что могущественный доминиканец Патер Маттео, его отец, прекрасная Донна Эль Падрос, двора Марии Христины, очень благоволит ко всем этим набожным господам, да и не мудрено. Ей таким образом отпускаются грехи, прежде чем она успеет совершить их. Ну, Донна Эль Падрос, сегодня ночью ваш мальчик отправится к ангелам. Я в этом вполне уверена». Она только что хотела подойти к лампе, чтобы полюбоваться червонцами и пересчитать их, как вдруг ей послышался плеск воды. Она прислушалась, потом осторожно и ловко опустила золото опять в кошелек и поспешно сунула его в глубокую щель возле камина. Это удары весел. Гости опять являются ко мне. Всем им пригодилось, старое Непардо. Действительно, к хижине приближались чьи-то шаги. По всей вероятности, шаги какой-нибудь Донны. А вскоре можно было расслышать и шум ее платья. Старуха из-под лобья посмотрела на дверь своей хижины и пошла навстречу гостье, которая в эту минуту показалась на дворе и быстро подходила к порогу, неся что-то завернутое на руках. Она была закутана в длинную широкую мантилью темного цвета и низко опустила вуаль на лицо, так что поставщица ангелов не могла разглядеть его. Но она тотчас же заметила, что имеет дело со знатной, еще молодой Донной, и костлявые пальцы ее уже съеживались при мысли о новом, предназначенном ей золоте. Мария Непардо, богатая и могущественная Донна, хочет поговорить с вами, прошептала покрытая вуалью незнакомка. Да хранит вас Господь, благородная Донна! Вы можете говорить. Вас никто не услышит и не помешает вам. На острове нет никого, кроме меня и этих прелестных малюток, — сказала одноглазая с приветливой улыбкой, подводя незнакомку к одному из соломенных стульев, притворив за нею дверь. Донна слегка открыла мантилью и вуаль, лишь настолько, что можно было разглядеть ее стройную фигуру и удивительно нежный цвет ее кожи. «Если на вас можно понадеяться, и если вы не будете болтать, то я золотом заплачу за вашу услугу. Вот, возьмите это и внимательно слушайте, что я буду вам говорить». — сказала незнакомка тоном, по которому слышно было, что она привыкла повелевать. Одноглазая отвратительно засмеялась и дрожащими от волнения руками приняла щедрый денежный подарок. — Приказывайте, что вы желаете, высокая Донна, старая Непардо исполнит. О, как вы милостивы! Вы уже узнали, что старая пустынница голодает и терпит нужду. Что вас тревожит? Откройте мне свое сердце. Скажите мне ваши желания, ваше имя, старая Непардо, молчалива, как могила. Так слушайте, ребенок, которого я держу тут, под мантильей, девочка, Я должна взять ее на воспитание, конечно. О, милая, прелестная малютка, — сказала старуха, хватая маленькое существо, — дайте мне ее.